13. Вырвало. Пришел в себя. Кажется, меня хлестали по щекам. Потом запихивали зонт. Опять вырвало. Отвезли в палату. Все, горло заморожено. Из меня торчали какие-то трубки. Весь залеплен, все болит. Вырвало. Провалился. Пришла Лена. Я не мог говорить, не мог сфокусировать на ней взгляд. Не мог понять, что она мне такое говорит. Плавал, как от овердозы. Она смотрела на меня своими огромными глазами. В этих глазах замерло недоумение. Какое-то лягушачье недоумение. Она все спрашивала, зачем столько трубок? Отовсюду из меня тянулись трубочки. Дренаж был полон крови. Во мне понаделали дырок. Она была напугана. Всего лишь камешки, всего лишь желчный, всего лишь... И столько трубок, столько крови, столько геморроя. Я хотел ее успокоить, ободрить, но меня снова вырвало. Я только мог лежать и тянуть в себя воздух. Из меня вытекало что-то желтое, сок желудочный, наверное, кровь, дрянь. Из чего мы там состоим? Шлак, короче. Попросил не приходить. Не хотел, чтобы она видела меня таким. Сам позвоню. И не звонил. Погрузился в меланхолию. Пусть лучше тело болит. Когда болит тело, голове легче. Все эти скорбные мысли не так беспокоят. Пусть болит. У всех все болит. Тут все такие. Напротив парень с грыжей. Справа лысый шофер Индрек с кишками. Перебирал вслух. Как же это его так прихватило? С другой стороны, старик-охотник с юга перебивал всех и смеялся. «Я уже вторую неделю тут, они не знают, что со мной. Я в туалет ходить не могу, и температура не падает. Чего они мне только не делали, даже печень прокалывали». Индрек ему свое. «Я вынимал колесо из багажника, выпил немного, поел, смотрел телевизор. Что-то чувствую, не то, пучит и в туалет никак. Так я позвонил по этому телефону». Первой помощи, совет спросить. Они мне, примите уголь активированный. Я принял, так мне в 300 раз хуже стало. Мне потом врач сказала, вы себя вообще убить могли. А старик-охотник будто не слышал его. Она мне говорит, выдохните, и по моей команде, и вдохните глубоко. Вот и все. Щелк, и на иглу мой печень посадили. Понял, как они делают. Индрек прислушался, я тоже. Старик продолжал по-русски, чтобы я и другой русский парень понимали. Он спрятался за объемный том какой-то фантастики. Но слышал, я уверен, все слышал. Это не шутка. Печень — очень важный орган. Если сердце мотор стукнул, тебя сразу нету. А если печень, умираешь мучительно и долго. Они мне в 73 года прокалывают ее. Я в туалет уже 3 дня не могу, а не ем 10. 10 дней не ел. «Эй, куда пошла?» — закричал он, заметив сестру в коридоре. «Ну-ка принеси нам чай, женщина. Не видишь, кореша встретились? Давай неси, старая, погорячей. Знаешь русские пословицы? Папа любит чай горячий, мама любит...» «Что?» — захохотал. Сестра шикнула на него, сурово собрав брови. Сказала, чтобы он не кричал. Все сестры были русские и строгие, как воспитательницы в детском саду. Старик смеялся, скрипел и клокотал, а потом обернулся ко мне и, глядя сквозь очки, сказал, «Знаешь, как ястреб сурка ест?» Я помотал головой. «Одной лапой держит, сам ест. Сурок орет, этот не обращает внимания. Так ежик и лягушку загоняет до полусмерти, лапу откусит, и сидит, смотрит, как она на трех пытается убежать. Так кошка с мышкой. Смерть с человеком. Сначала тут болит, потом там режут. Организм как машина ухода требует. А кто о тебе позаботится? Сейчас такое время. Все работай, а толку никакого. Нервы, стресс. Жена дай, дети дай. Машина в ремонт, квартира ремонт. Вроде дела такие мелкие, а все накапливается. Где? В организме все это сидит, понял? Немножко печень болит, немножко сердце, тут язва, там болячка, обязательно что-то еще. Да-да, конечно, как он прав, как прав старик. Что-то еще. Всегда есть что-то еще, о чем не знаешь, даже если ничего и не болит. Что-то еще там есть. Именно это что-то еще, как проходная пешка, и побеждает в конце концов. Старик присел на край моей койки, понизил голос до шепота, и говорил он, казалось, теперь только для меня одного. А что делать? Так у всех. Немножко живет человек, потом умирать должен. Зато я 10 лет не знал, что такое бензин купить, — цокнул языком. Понимаешь, 10 лет не знал, что такое бензин. Начальник наливал. Я ему охоту устроил, а он мне бензин. Я рыбалку, он бензин. Шашлык, бензин. 10 лет. Потом он умер. Все умирают. Черт. Один тут тоже лежал. Умный старик был, русский. Очень мудрый. Еще до революции родился. В Эстонии тут родился, в непростой семье. С Библией лежал. Все время Библию читал, умные вещи говорил. У него печень был сильно больной. Так мучился, так плакал. Ему даже морфий ставили. Понял? Морфий. Я сестре сказал, дай мне тоже морфий, у меня тоже боли, писать не могу, есть не могу, дай морфий. Она мне злобно. Какой морфий? Ты что? Морфий только тем, кто уже туда идет. Этот доктор решает, кому морфий. Понял? Доктор решает, кто туда, тому морфий. Только тем, кто туда, тем морфий. Понял? Говорю, а вдруг я тоже туда? Откуда знаешь? 73 года, запросто могу. Сегодня есть, завтра нет. Поставь разок морфий, мне совсем плохо. Она на меня стала орать, так некрасиво орать. Ну, и тогда этот русский старик ей тихо сказал. Сделай, сделай ему, и на меня показывает. Сделай ему мой укол, а я так, потерплю. Я, конечно, сказал, не надо, делай старику, мне чужого не надо. А сестра только рукой махнула. Идите вы знаете куда, старые черти. Поставила ему морфий, так чуть-чуть нормально ему стало. Мы говорили еще о жизни, он говорить хотел, слушать тоже хотел, потому что тогда боли забывал. Я ему рассказывал свою жизнь, он мне свой, он такой старый был, ему больше 90 был. Всю жизнь рассказал мне, а потом умирал. Умирал так нормально, тихо умирал, и его увозили. Ну, какой добрый был, говорил, чтоб мне его морфий дали. Сам мучился сильно-сильно, я видел, какой он больной был. А сам сказал, чтобы мне его морфий давала. Понял, какой добрый старик был? Русский, в православной церковь каждое воскресенье свечку ставил. А потом Индрек про свои кишки, парень про свою грыжу. И так 3 дня. Я лежал и думал, вот удалили камни с желчным. Наверное, теперь будет получше. Это состояние тяжелое, эти нервы и сильное болезненное опьянение после 3-го бокала вина. Все это было только из-за этой фигни. Теперь все образуется, все наладится. Ничего подобного. Как встал на ноги, так и пошел на работу. Больничные деньги были такие ничтожные. Не погнушался у матери взять. Сама сунула 1000. Сделал вид, что не заметил. Вышел на работу, притащился, как битая собака, еле ползал. Пока лежал в пеленах жалости, обдумывал кое-какие ходы. Там были варианты, варианты. Решил толкнуть старым клиентам через подставную фирму знакомого еще несколько пакетов. По ничтожной цене выручку пополам с этим прыщавым компьютерщиком. Фии. Физическое лицо, предприниматель. Все равно ухожу. Последний раз. Но надо выплачивать кредит. Голос тоже ослаб. Не было напора, не было силы. Голос человека, который перенес удар, и сам не верит, что еще жив. Насмотрелся я на них там. Старики с прозрачными глазами, увлажненными, взгляд устремленный в никуда, губы приоткрыты. Они стоят в коридоре, ручки в кармашке пижамы. Они пустым этим взглядом пытаются уцепиться за мимо прогуливающихся. Все бессмысленно. Они уже соскальзывают, они уже почти призраки. Вот и я был такой же. И голос мой был слабенький, с дрожью. Таким голосом не продавать информацию об индустриальном рынке, а выпрашивать на улице подаяние, где-нибудь в терминале, в подземном переходе, с баночкой из-под творога. Самое то. Медленно передвигался по коридорам и офисам, как старик, слегка подаваясь телом вперед. С холмом в спине, с прогибом в пояснице, с раздвинутыми локтями. На всякий случай, не дай бог, кто заденет. Больше сидел, откинувшись на спинку, делал вид, что работаю, что-то выискиваю в компьютере. Я истощил свою суть, исчерпал дух. Колодцы пустеют. Да что там, реки мельчают. Азов стянулся, как корочка на ранке. Что уж говорить о человеке. Лучше перестать думать об этом, перестать. Но я продолжал, я не мог не думать. Я же мазохист, мне надо себя истязать. Я нагнетал, я себе шептал. Я превращаюсь в чокнутого придурка, контролирующего себя психопата. Я тороплюсь избавиться от своего здоровья, от своей трезвости, от своей исключительности, сбыть себя самого. Многоскладчатость моей сущности, противоречивость характера, критические взгляды на жизнь, прищур и въедливость, скрупулезность и пронзительность — все это было обременительно. Потому сам себя рубил, как сук, и калечил, совершал поступки, которые могли привести к летальному исходу, и плевал в колодец своей души от презрения к себе самому. Все это коренится в глубине. Там, где-то в самой сердцевине моего уродливого духа, в глубине печи, из которой вырывается гарь, там еще есть угли, которые тлеют, распространяя зловонные газы. Они-то и отравляют мое существо. Кто сказал, что легко под давлением собственного веса утрачивать видимость собственной состоятельности? Это же страшно. Когда так много внутри живет и движется, вылетаешь с пеплом из жерл сотен вулканов, лавой торжественно затопляешь города, в комок катаешь планеты, возносишься и низвергаешься императорами, и при этом остаешься клерком, простым продавцом на телефоне, подворовывающим к тому же. Не тень. Хуже, чем тень. Меньше, чем вошь. Человек, который уже несколько лет прячет деньги в баночке из-под кофе. От всех. От жены. От себя. Потому что боюсь. Откуда я знаю, что там будет? А так спрятал крон-100, перепрятал баночку, и как-то легче. Я и дома не мог находиться по той же причине. А вдруг нагрянут? Откуда я знаю, кто? Сидишь, говоришь, наливаешь суп, пьешь чай, слушаешь, что она говорит, а страхи подкрадываются, присаживаются рядом, сжали сердце и жмут. Вставал, уходил, потому что не в силах был оставаться собой или тем, чем меня хотела видеть жена. Уходил и шлялся. Просто шлялся по улицам и пил в парках. Стыд, стыд. Вот как и тесть мой вечно придумывает себе какие-то дела, чтобы дома не сидеть. Бродит по рынкам, по гаражам, запоминает цены, сравнивает, строит из себя знатока, заучивает чьи-то фразы. Думает, что сам говорит, а на самом деле просто переплавляет тонны бессмысленных сведений. И вся эта чушь оттуда. Из газет, из Рамблера, из Дельфи и прочее, прочее. Он больше не может остановиться. Он этим живет. Чешет зубилом свое легендарное прошлое. Маринист такие полотна разворачивает перед молодыми, почище Айвазовского. Там и Мадагаскар, и Босфор, и Новая Зеландия. Зачем ему все это? Да чтобы за всем этим себя самого не видеть таким, каков он есть. Инвалид помешанный. Тупица. Потому что только тупица может брать кредиты в банке, покупать гаражные боксы, якобы по дешевке, и сдавать их друзьям, которые ему не платят, а он с них даже спросить стесняется, потому как ему, тупице, их наличие в его тупой жизни важно. Они ему нужны, чтобы перед ними щеголять своим героическим мореходством. И бог знает, что еще он там в боксах полетет. Для него это просто наркотик. Собрать гаражных дурачков и перед ними распинаться часами, сутками, месяцами. Они ему нальют, он чешет, заведется и чешет. В доску свой, ну, как он у них деньги спросит? А потом ходит и ноет, что ему кредит выплачивать надо. А нам не надо. Но ведь боксы эти все вам перейдут, вам останутся. Это его аргумент. Пьет и ноет. Россия. Вот в России, наконец-то, порядок наводят. Путин. Хотя бы Путин что-то делает. Наконец-то появилась власть. За президента не стыдно. Старый разведчик, старая выправка. Строит больницы. Обещал пенсию ветеранам повысить. Обтяпал две левые сделки и ходил коридорами. Ничего не делал. Ничего. Присутствовал чисто функционально. Фразы говорил назло себе притворные, шутил топорно и убеждал себя в том, что это я и есть. Юродствовал. Мне хотелось, чтобы всем вокруг было гадко, чтобы все пропитались моими ядовитыми испарениями. Позвонил мой очкарик прыщавый, сказал, что перевели деньги, он мне их завезет. Ему тоже хотелось со мной пообщаться. С ним никто не говорит, ни о чем, только о компьютерах. Всем нужны левые виндоузы, он их устанавливает. В отчетах пишет «эксплуатация». Мне на кухне изливают душу. Говорит, что читает Достоевского, что два раза прочел «Идиота» и ничего не понял. Но рассуждает так, что залюбуешься. Ведь я подпольный человек. Я пиратские программы устанавливаю, прошивки делаю. Я паразит. Тоже ест себя поедом. Ничтожный человечка. Считает, что так он поймет Достоевского, если будет срамное по пьянке из себя напоказ выставлять. Русскости ему тут в Эстонии не хватает, видите ли. Как и мне, ему нужны были левые бабки. Он какому-то русскому бизнесмену помогал отмывать мелочишко, давал ему чеки, получал копейки, с моих сделок подавно, гроши, но и этому был рад. А я-то как был рад, просто истерично готов был хохотать. Зашел к Кадре, сел перед ней, стал развивать тему кризиса. Она с благодарностью начала плясать передо мной, как собачонка. Ей тоже не хватает внимания. Шведы ее за дуру держат. Передо мной ей вдруг захотелось покривляться. Мол, она одна понимает, что вот-вот разразится экономическая зима. Сижу, слушаю, киваю, а сам думаю, а я только что 5 кусков сделал простым нажатием клавиш, и эти 5 кусков я украл у твоей компании. Вот так. Хотелось расхохотаться ей в лицо. Где-то посреди этого психоза появился Леонид. Принесла его нелегкая. Мог бы еще поваляться. Но он выполз. Его, видимо, тоже кредиторы с постели подняли. У нас одна движущая сила — кредиторы. Мы на работу идем не потому, что нам съездить куда хочется или чтоб роскошно провести потом время в ресторане. Нет, из дома мы выползаем, убивая остаток здоровья, чтобы оплатить долги. Чтобы нас не выселили, чтобы нас не посадили, чтобы нам не отключили телефон, интернет, электричество. Вот поэтому мы ползем к Сахе, садимся за компьютер, приковываем себя к телефону, морочим других, скандинавским бизнесменам не даем покоя. Терзаем им мозги своими пакетами. Но они нас понимают, потому что сами такие. Скандинавы тем и отличаются от всех прочих наций, что умеют войти в положение. У них масса недостатков. Они безжизненны и равнодушны. Но при этом они на тебя не катят бочку за то, что ты им втюхиваешь дрянь, а с пониманием говорят: «Я знаю, что это твоя работа, я знаю, что ты должен заработать на хлеб, как и я, но я не могу себе позволить купить у тебя твой продукт, потому что я сам в дерьме по уши, так что ты иди потихоньку, звони другим, а меня вычеркни из своих списков, пока на мое место не сел другой придурок, пока не сел на мое место другой, сюда не звони, хорошо?» Когда я сказал это Леониду, он даже не засмеялся. Улыбнулся так едва заметно, побежкой улыбки на одной щеке, и все. Я сразу понял, что он не пришел в себя. Хотя он тут же стал налаживать организацию, устроил ревизию, все проверил. Я, как тень, следовал за ним, в страхе, что он наткнется на какой-нибудь след, который я не подтер за левой продажей. Ознакомился с результатами, сказал, что наслышан про мою операцию и очень рад, что я уже поправляюсь. Но это было как-то машинально. Я даже был ошарашен и немного обижен тем, что он так выразился. Уж мне-то мог бы и по-человечески, уж со мной-то мог бы и по-братски. Но он был холоден со мной, держался на расстоянии. Или он уже знал, что произошло между мной и Светланой? Или знал, что я тут опять толкнул левака? Она могла запросто ему выложить, с нее станется. Или он до всего сам докопался? Не просто ж так она трепалась на кухне. Впрочем, наплевать. Я собирался уходить. Никто ничего не докажет. Худшее, что могут сделать, уволят. А я сам ухожу, сам. Я ведь где-то внутри все-таки надеялся, что он не вернется. Я все-таки надеялся, что займу его место, и мой бонус станет вдвое больше. Но не вышло. Вот он вернулся и сам на себя не похож. Настолько не похож, что словно другого на его место посадили вместо меня. Таким чужим он казался, что хотелось отхлестать его по щекам, схватить за рукав, подтянуть к себе и посмотреть в его глаза. Глаза его были теперь безжизненны, как у тех стариков после инфаркта, и с дымкой, с таким облачком тумана над полянкой. Я окончательно решил, что надо уходить к черту. Скоро все мы тут вот с такими надтреснутыми улыбочками да пустыми глазами будем шляться по коридорам, от компьютера к принтеру, от факса в курилку, из курилки в бар, из бара в морг. Пора сваливать, сваливать. И нечего даже думать, нечего копаться, не в чем тут разбираться, знает, не знает, просек, не просек. Плевать, плевать, Леонид был последней каплей. Плевать на него, на нее. На всех. Пару недель я по инерции ходил на работу, внутренне готовясь к серьезному разговору с начальницей. Смотрел на то, как Леонид работал, он хватался за телефон как одержимый. В первую очередь он обзвонил всех своих клиентов, даже не с предложением что-то купить, а просто с какими-то пустыми и восторженными разговорами. Я этого никогда не понимал. Он мог просто позвонить и поговорить со своим клиентом о чем-то, не имеющем к бизнесу отношения. Он разослал по всей нашей фирме электронное письмо с ужасным содержанием. Благодарил всех и меня лично за то, что я присмотрел за его отделом и его работой. Всех за то, что не увели его клиентов, а продолжали писать, что временно с ними контактировали от твоего имени, пока он не поправился. За то, что верили в то, что все обойдется. И вот он с нами. Более патетического бреда мне еще не доводилось читать. Он стал активно названивать и делать продажи. У него пошло как по маслу. Отвернулся от всех, ссутулившись перед компьютером, прирос к телефону. В нем не осталось места для прежнего человека. Человека, который был мне симпатичен. Из него выветрился шарм. Это был уже не он, а какой-то выхолощенный механизм. Мне не удавалось с ним переговорить. Он был все время занят. В нем чувствовалась отчужденность. Может, она ему все рассказала. Светка могла, она же почти невменяемая. Он ни разу не предложил мне спуститься в бар. Пару раз подмигнул, но как-то ненатурально, как-то нервно. Его глаз вздрогнул. Может, века дергалась, а не подмигнул. Под конец я обозлился, когда он похлопал меня по плечу, поблагодарил, сказал, что трудные времена позади, теперь пойдет в гору, будет лучше и лучше. Спасибо, что вовремя послал моим клиентам письма. Спасибо, что обзвонил их, не дал о нас забыть, — сказал он. Сам знаешь, их надо держать на уде. Мне не верилось, что он мог такое сказать. И мог так по-шведски сказать эту чушь. Он выглядел стариком. У него тряслись руки. В голосе были металлические нотки, но со старческой хрипотцой. Он был совершенно чужой. В нем появилась какая-то мне незнакомая манера говорить. У меня возникло странное ощущение, будто он куда-то уезжал, а не лежал в больнице. Он куда-то съездил, и его там зомбировали. Будто он был в продолжительной командировке, где над ним трудились гипнотизеры. Даже хотелось спросить его. «Ну как съездил?» Он что-то приобрел новое. И откуда это взялось? Он как-то иначе водил головой, так живенько поглаживал каждого по плечу, свои волосы уложил как-то странно. Потом мне жена сказала, что он прошел курс у знаменитого психолога. Она узнала это от Светы. Заикнулась, может, и нам стоит? Я почернел. Она не стала продолжать. Однако, что бы там ни говорили, Леонид изменился слишком круто, чтобы подобрать какое-то рациональное объяснение. Даже курс у Дона Хуана не мог бы изменить человека настолько. Примечание. Дон Хуан в данном случае персонаж эпопеи Карлоса Кастанеды. Конец примечания. Затем он выступил на собрании. Толкнул речь. Сказал, что благодарен фирме, что фирма от него не отвернулась, что поддержали его, что поддержали семью, что его навещали в критической ситуации, когда его нервы сдали, особенно благодарен мне. Он рад, что я, его друг, позаботился о его клиентах и его жене тоже. Он рад, что фирма то, фирма сё и так далее и тому подобное. Я был в шоке. Я такой похабени не ожидал от него. Нет, либо я в нем ошибался, либо какая-то мразь, какой-то паразит его поглотил целиком, съел изнутри. Выходило, что он нисколько не винил фирму в том, что с ним произошло. Теперь я видел, что он любил фирму, любил работу. Хо-хо-хо, это же настоящий стокгольмский синдром. Боже мой, какое открытие. Он окончательно нормализировался. Умер и воскрес норманном. Я пошел к Кадре и вновь попросил прервать контракт. Она стала спрашивать, в чем дело. Как-то в чем? Как будто и так не ясно в чем. Я сказал, что здоровье всему причина, и я недоволен оплатой. Я сказал, что оплатой настолько недоволен, что даже оскорблен. Я работал за двоих и потом болел, а мне заплатили такие гроши, что мне даже не покрыть кредита и квартплаты. И пошел собирать вещи, уничтожать все личные файлы в профиле, чтобы не докопались, если что.